Мне самому недостаточно известны тайны моего собственного сердца. Я не знаю, когда я стал думать, что с Агнес связаны все мои ранние светлые надежды. Мне самому неведомо, на какой стадии горя, вызванного моей утратой, я связал эту мысль с думами о том, что в своенравном, в своем мальчишестве я отринул сокровище ее любви. Может быть, я услышал шепот давних размышлений об ужасной потере или тоски по тому, чему никогда не суждено сбыться, которые уже были знакомы мне прежде. Но эти размышления прозвучали в моей душе новым упреком и новым раскаянием, как раз тогда, когда, оставшись один, я так страдал. Если бы в это время я часто бывал в ее обществе, в минуты слабости и тоски, я выдал бы себя. Именно этого я смутно опасался, когда впервые решил не возвращаться в Англию. Я не мог поступиться хотя бы частицей ее сестринской привязанности. А если бы я себя выдал, между нами возникли бы принужденные отношения, которых до той поры не было. Я не мог забыть, что сам решил, каково то чувство, которое она ко мне питает. Если когда-нибудь она любила меня иной любовью, а мне казалось, такое время было, я пренебрег этой любовью. Когда-то мы оба были детьми, я привык смотреть на нее, как на существо, на которое не простираются мои сумасбродные мечтания. Я отдал свою нежность и страсть другому существу. Я поступил не так, как мог бы поступить, и тем, что она стала для меня, я обязан себе и ее чистому сердцу. Когда перемена во мне, которая происходила постепенно, только еще началась, я пытался понять самого себя и справиться. Я возмечтал о том, что после искуса, может быть, наступит день, когда я смогу исправить ошибку прошлого, и мне выпадет на долю великое счастье стать ее мужем. Но время шло, а с ним рассеялись и туманные надежды. Если она и любила меня когда-нибудь, она становилась благодаря этому еще более священной для меня. Я слишком хорошо помнил те признания, какие я ей делал, помнил, как открывалось перед ней мое метущееся сердце, знал цену жертв, какие она принесла, чтобы стать моим другом и сестрой, и победы, которые она над собой одержала. Если же она никогда меня не любила, как могу я думать, что она полюбит меня теперь? Я всегда сознавал, насколько я слаб рядом с ней, такой твердый и сильный. Теперь я чувствовал это еще глубже. Кем бы я стал для нее, а она для меня, если бы я оказался ее достойным, какое это имеет значение, раз этого не случилось? Все отошло в прошлое. Виновник я сам, и, потеряв ее, наказан по заслугам. Да, в этой борьбе я страдал жестоко и горько раскаивался. Однако все время меня не покидало чувство, что по чести и справедливости я должен отбросить недостойную мысль вернуться к дорогой мне девушке, когда все мои надежды рассеялись, как дым, к девушке, от которой я легкомысленно отвернулся в пору их расцвета. Чувство это неразрывно было связано со всеми моими размышлениями о ней. Я не мог скрывать от себя, что люблю ее и готов посвятить ей всю мою жизнь. Но я ехал домой убежденный, что теперь уже слишком поздно, и в наших давних отношениях ничего не может измениться. Часто и подолгу я думал о том, что говорила моя Дора о судьбе нашего брака через несколько лет, если бы этому браку суждено было продлиться. Я понял, что несбывшееся нередко является для нас по своим последствиям такой же реальностью, как и то, что свершилось. Теперь эти годы, о которых она говорила, минули. Они были реальностью, неспосланной мне в наказание, и не за горами мог быть предреченный ею день, если бы мы не расстались с ней навсегда, пока были еще совсем юными и безрассудными. Я попытался представить себе, как приучился бы я к самоограничению под влиянием Агнес, каким стал бы решительным, насколько лучше бы знал самого себя, свои недостатки и заблуждения, и размышляя о том, что все это могло быть, я пришел к выводу, что это никогда не сбудется. Вот каково было мое душевное состояние, подобно зыбучим пескам, переменчивое и неустойчивое, с момента отъезда до возвращения домой, по истечении 3 лет. Прошло 3 года со дня отплытия корабля с эмигрантами, и в том же самом месте, и в тот же самый час заката я стоял на палубе пакет-бота, доставившего меня домой, стоял и смотрел на розовеющую воду, в которой отражался корабль. 3 года. Как много времени, и вместе с тем, как мало, когда они миновали. Мне была дорога Родина и дорога Агнес, но она не была моей и никогда не будет. Когда-то она могла быть моей, но это было когда-то. Глава 59. Возвращение. Осенним холодным вечером я высадился в Англии. Было темно, лил дождь, и за минуту мне довелось увидеть больше тумана и грязи, чем за целый год. В поисках кареты я прошел от таможни до монумента, и хотя дома, обращенные фасадом к канавам, полным воды, казались мне старыми друзьями, я не мог не пожалеть, что эти друзья чересчур грязны. Давно мне приходилось замечать, да, пожалуй, и каждому приходилось, что когда уезжаешь из знакомого места, этот отъезд является сигналом к всевозможным переменам. Из окна кареты я видел, что старинный дом на Фиш-стрит-Хилл, к которому целый век не прикасались маляры, плотники и каменщики, снесли в мое отсутствие. Увидел, что находившийся в соседней улице другой дом, чья неприспособленность к жилью и неудобства были освещены временем, подвергся перестройке, и, право же, я почти ожидал, что собор святого Павла покажется мне более древним, чем раньше. О переменах в судьбе моих друзей я был осведомлен. Бабушка уже давно вернулась назад в Дувр, а Тредлс вскоре после моего отъезда начал помаленьку выступать в суде. Теперь он проживал в Грейсинне и в одном из своих последних писем сообщил мне, что лелеет надежду скоро сочетаться браком с самой замечательной девушкой на свете. Они ждали меня домой к Рождеству и не помышляли о том, что я приеду так скоро. Мне хотелось сделать им сюрприз, и потому я намеренно ввел их в заблуждение. Однако я был достаточно непоследователен и почувствовал себя несколько обескураженным, когда никто меня не встретил, и мне пришлось ехать одному в полном молчании по улицам, утонувшим в тумане. Впрочем, знакомые лавки с приветливо светившимися витринами подбодрили меня, и когда я вышел из кареты у входа в кофейню в Грейс-Инне, я обрел хорошее расположение духа. В первый момент кофейня напомнила мне о тех временах, когда я проживал у Голден Кросс, и обо всем, что с той поры произошло, но это было вполне естественно. — Не знаете ли вы, где живет вы, не мистер Тредлс? — спросил я лакея, греясь у камина в зале кофейни. — Холборн Корт, сэр, номер 2. — Скажите, приобретает ли мистер Тредлс известность среди адвокатов? — осведомился я. — Вполне возможно, сэр, но об этом мне ничего не известно, — ответил лакей. Лакей, он был средних лет и худощав, прибегнул к помощи другого слуги, занимавшего пост более высокий. Это был человек тучный, с двойным подбородком, пожилой, внушительный на вид. На нем были черные штаны и чулки. Он вышел из загородки в конце зала, напоминавшей загородку, за которой находится скамья церковного старосты. Там он восседал перед денежным ящиком, адресной книгой, списком адвокатов и другими книгами и бумагами. — Справляются мистер Тредлсе, Холборн Корт, 2 номер, — сообщил ему худощавый лакей. Внушительный на вид слуга знаком велел ему удалиться и медленно повернулся ко мне. Я спрашивал, приобретает ли мистер Тредлс из номера 2 на Холборн-Корт известность среди адвокатов, — снова спросил я. — Никогда о нем не слышал, — густым басом ответил старший слуга. Мне стало обидно за Тредлса. — Он человек молодой, давно в Инне, — спросил величественный слуга, строго на меня глядя. — 3 лет. Слуга, живший за своей загородкой церковного старосты, пожалуй, лет 40, не удостоил вниманием столь незначительную особу и спросил, что мне желательно на обед. Тут я почувствовал, что снова нахожусь в Англии, и был несказанно обижен за Треддлса. По-видимому, ему не везет. Я смиренно заказал рыбу и бифштекс, и, стоя перед камином, размышлял о неизвестности Треддлса. Старший слуга то появлялся, то исчезал, и, наблюдая за ним, я пришел к выводу, что почва в саду, где возрос этот цветок, весьма неблагодарная. Здесь все имело большую давность, все оказалось издавна застывшим, торжественным, церемонным. Я кинул взглядом зал. Пол посыпан был песком, так же, как в те времена, когда старший слуга был ребенком, если он был им когда-нибудь, что крайне маловероятно. В отполированных столах старинного красного дерева я видел свое отражение. На начищенных лампах незаметно было ни единого пятнышка. Удобные зеленые портьеры на блестящих медных прутьях занавешивали вход в каждое из отделений общего зала. В обоих каминах весело пылал уголь. Ряды внушительных графинов, выстроенных в образцовом порядке, свидетельствовали о том, что в погребе вы найдете бочки дорогого старого портвейна. Англию, как и юриспруденцию, мелькнула у меня мысль, весьма трудно взять приступом. Я поднялся наверх в свой номер, чтобы переодеться, так как мое платье промокло. Внушительные размеры обшитой панелью комнаты, помнится, она находилась над аркой, ведущей в инн, необъятная кровать под пологом, непоколебимо важный комод, все, казалось, восставало против успеха Треддлса или другого такого же юного смельчака. Снова я спустился вниз и уселся за обед. Сервировка стола и строгая тишина в зале. Летние каникулы еще не кончились, и посетителей не было, красноречиво свидетельствовали о дерзости Треддлса, предрекая ему, что на пристойное существование он сможет надеяться лет через 20, не раньше. С той поры, как я уехал, я не видел ничего подобного, и надежды на успех моего друга совершенно рассеялись. Старший слуга не обращал на меня внимания, больше он ко мне не подходил. Он занялся пожилым джентльменом в длинных гентрах, перед которым красовался графин с пинтой замечательного портвейна, который появился, казалось, сам собой из погреба, так как никто его не заказывал. Второй лакей шепотом сообщил мне, что этот пожилой джентльмен, ушедший от дел нотариус, очень богат, проживает на Грейс-Инн-сквер и, должно быть, оставит все свое состояние дочке своей прачки. Ходит слух, что у него в шкафу хранится серебряный столовый сервиз, весь потускневший от долгого неупотребления, хотя смертные видели у него в квартире только одну ложку и вилку. Тут я окончательно понял, что Треддлс погиб, и нет для него никакой надежды. Однако мне хотелось как можно скорее увидеть милого старого друга. Пообедав с такой быстротой, которая отнюдь не могла возвысить меня в глазах старшего слуги, я поспешил уйти черным ходом. Дом номер 2 на Холморн-Корт я нашел скоро. Доска с именами жильцов, висевшая на двери, извещала, что мистер Треддлс занимает квартиру на верхнем этаже. Я поднялся наверх. Древняя шаткая лестница была тускло освещена, на площадках висели маленькие масляные лампы, и фитилек виднелся в шарообразной крошечной темнице зеленого стекла. Поднимаясь по лестнице, я услышал смех. Это отнюдь не был смех адвоката или поверенного, это не был смех адвокатского клерка или клерка поверенного, нет. Это смеялись 2 или 3 девушки. Я остановился, чтобы прислушаться. И тут моя нога попала в выбоину, которую достопочтенное общество Грейс-Инн не удосужилось прикрыть доской. Падая, я произвел некоторый шум, а когда высвободил свою ногу, все стихло. Теперь я подвигался уже более осмотрительно. Сердце мое усиленно билось, когда я остановился перед дверью с надписью «Мистер Треддлс». Я постучал. За дверью послышался шум, но и только я постучал снова. Появился смышленый на вид подросток, не то клерк, не то мальчишек на побегушках. Он запыхался и посмотрел на меня с вызовом. — У себя, мистер Трэддлс? — спросил я. — Да, сэр, но он занят. Мне нужно его видеть. Подросток окинул меня взглядом и решил впустить. Распахнув дверь, он пропустил меня сначала в крошечную переднюю, а затем в маленькую гостиную. Тут я увидел старого моего друга. Он тоже запыхался, склонившись над бумагами, сидел за столом.